Он не мог представить, что Блока могут послать на фронт. Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить Соловьев. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 138. Ахматова вернулась в Слепнево. Она была очень больна. Туберкулез обострился. Врачи позволяли ей подниматься с постели всего на несколько часов в день. Интеллигенция, всегда искавшая признаки духовного возрождения, надеялась, что война станет поводом для жертвования собой ради блага Родины. Но среди миллионов крестьян и рабочих, которых посылали на фронт, подобный патриотизм был редкостью. Впрочем, были и те, кто понимал, что война будет долгой. Это стало ясно после первых поражений. Гумилев с энтузиазмом записался в кавалерию в первый же день после объявления войны. Война для него была лишь поводом доказать собственную смелость. Он находился под сильным влиянием Ницше, считавшего, что война и храбрость произвели больше великого, чем любовь к ближнему. На фронт Гумилев отправился через месяц после объявления войны. Оттуда он писал письма, буквально пропитанные адреналином. По стихам, написанным в то время, становится ясно, насколько возбуждала его опасность. Возбуждение Гумилева резко отличалось от настроения большинства английских поэтов, оказавшихся на фронте. Особенно сильно оно чувствуется в следующем письме. «Я всю ночь не спал, но так велик был подъем наступления, что я чувствовал себя совсем бодрым. Я думаю, что на заре человечества люди также жили нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу культуры духа». Примечание. Гумилев. Записки кавалериста. Жене он писал о том, что не следует беспокоиться, если писем от него не будет несколько недель, потому что с фронта не всегда удается отправлять письма. Гумилев попросил друзей написать Ахматовой, если с ним что-то случится. Но эйфория не оставляла его. 1 ноября 1914 года он пишет своему другу Михаилу Лозинскому. «Дежурил в обстреливаемом Владиславове. Ходил в атаку, увы, отбитую орудийным огнем. Мерз в сторожевом охранении. Ночью срывался с места, заслышав ворчание подкравшегося пулемета, и опивался сливками, объедался курятиной, гусятиной, свининой, будучи дозорным при следовании отряда по Германии. В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше». Примечание. Гумилев. Письмо к Лозинскому от 1 ноября 1914 года. Ахматова относилась к войне совершенно иначе. В сентябре 1914 года она написала одно из самых печальных своих стихотворений «Утешение», посвященное вдове погибшего на войне солдата, которая может найти утешение только в христианской вере, в бессмертие души. Вестей от него не получишь больше, не услышишь ты про него. В объятой пожарами скорбной Польши не найдешь могилы его. Пусть дух твой станет тих и покоен, уже не будет потерь. Он Божьего воинства, новый воин. О нем не грусти теперь, и плакать грешно, и грешно томиться в милом родном дому. Подумай, ты можешь теперь молиться заступнику своему. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 98. Ахматова не одобряла ницшеанской идеи о том, что нужно находиться по ту сторону добра и зла. Для нее поэзия была таинственным даром, накладывавшим обязательства и заставлявшим переживать страдания человечества. В середине декабря 1914 года Блок произнес свою знаменитую фразу о поэзии Ахматовой, которую часто вспоминают, сравнивая творчество Ахматовой и Цветаевой. Она пишет стихи, словно стоит перед мужчиной, а поэт должен стоять перед Богом. Блок имел в виду две первые книги Ахматовой, но как раз в то время тематика ее стихов начала расширяться. Страдания Родины и русского народа глубоко затронули Ахматову. Не менее глубоко, чем боль, связанная с отношениями между мужчиной и женщиной. Эта элегантная, красивая женщина, казалось, целиком сосредоточенная на своей внешности, уже становилась голосом своего народа. Европа переживала тяжкие времена. Целое поколение было уничтожено. Русская армия была не так плохо подготовлена к войне, как об этом часто пишут историки. По численности и вооружению она была равна германской, но вот эффективность командования оказалась крайне низкой. Солдаты не были подготовлены к войне в зимних условиях. Многие не прошли даже начальной военной подготовки и не умели заряжать ружья. В некоторых частях не хватало сапог. Неудивительно, что русская армия очень скоро оказалась на грани развала. Россия столкнулась и с другими проблемами. Сеть железных дорог не справлялась с объемами военных перевозок. Поезда не могли проезжать более 200 миль в день. Военные эшелоны были заполнены лошадьми и фуражом, а ведь кавалерия уже уступала свои позиции в современной войне. К осени 1914 года, когда германская и русская армия столкнулись в первых сражениях, провал русской военной стратегии стал окончательно ясен. В битве, произошедшей 31 августа, русская армия потеряла 70 тысяч человек убитыми и ранеными. 100 тысяч человек были взяты в плен. Немцы же потеряли всего 15 тысяч человек. Реакции русского военного командования на эту катастрофу практически не последовало. Россия не планировала воевать дольше полугода. Командование не ожидало ударов тяжелой артиллерии, поэтому окопы русской армии были очень неглубокими и не защищали солдат. Зимой окопы полностью заметало снегом. Крестьянские парни, рассчитывавшие после военной службы вырваться из бедности, не могли не замечать трусости собственных офицеров, которые, кстати, жили гораздо лучше своих солдат. Неудивительно, что росло количество дезертиров, что сказывалось на положении русской армии. Меньше чем за год голодавшие жены и матери осознали, что выиграть войну невозможно. Они поняли, что их сыновья и мужья будут принесены в жертву абсолютно бессмысленно. Гумилев собственную ошибку понял гораздо позже. Война перестала носить для него личный характер. Артиллерийские обстрелы и появление автоматического оружия полностью изменили стратегию и тактику ведения военных действий. Тем не менее, за личную храбрость Гумилев был трижды награжден, причем дважды Георгиевским крестом. Еще одним энтузиастом войны был Маяковский. Впрочем, в армию его не взяли, сочтя политически неблагонадежным. Вскоре он стал смотреть на войну иначе. Перспектива защищать буржуазию его не радовала.